811. Гуру. Борьба с тьмою сводится к борьбе двух воль. Воли света против воли тьмы. Коллективная мощь воли иерархии света неимоверна и не поддается исчислению. Стоит объединиться с нею в сознании через сердце, и бессильной становится тьма перед этой непобедимой мощью. Силою света поражается тьма, осознавший мощь иерархии непобедим.